Глава 3. Регина. Тиравиас, возбужденно сжимая пальцы, продолжал рассуждать о чем-то совершенно для меня немыслимом. «Конечно. Раз все так плохо в будущем станет с желающими перейти на высшую ступень, я обязан предпринять что-то. А единственный вариант помочь потомкам я вижу в том, чтобы заложить в природу населяющих сейчас Землю полуразумных существ такие задатки, что в перспективе позволят им сосуществовать с нами, с высшими. И твои слова укрепляют меня в подобном намерении. А может, замахнуться и на большее, на возможность будущим землянам составлять пары для верлианцев, иметь возможность обзаводиться общим потомством?» «Нет!» Я в ужасе вскочила на ноги. «Не вмешивайтесь, умоляю вас! Вдруг это приведет к необратимым последствиям! Вдруг нашей расы и вовсе не станет!» Тиравиас странно засмеялся, отрывисто и гулко. «Ты очевидный пример моего успеха. Не сомневайся, вы уже измененная нами изначальная раса этой планеты. Это уже случилось в вашем прошлом, так что о результатах моего вмешательства ты знаешь лучше меня. Мне было суждено осуществить свой план, а тебе помочь мне в этом». «Вы ошибаетесь!» Настойчиво пыталась я образумить его, отринув и страх, и сдержанность. «Не получится у вас реализовать свой план. Я это знаю доподлинно. Невозможно общее потомство между нашими видами. Невозможно!» И только осознав, что слетело с моего языка, я поняла, что погорячилась. «Так уверена?» Разумеется, этот гений тут же уцепился за мои слова. «Да». Я поняла, что терять мне нечего. Ну, а вдруг он уймется? Говорю же, прожила достаточное время с верлианцем, чтобы убедиться в этом. Потомство невозможно. Так что оставьте население этого мира в покое и дайте ему шанс самостоятельно вырасти в полноценную цивилизацию. «Если я послушаюсь тебя», — неожиданно серьезно возразил Тиравиас. «Как раз тогда не будет того мира, что ты знаешь. Но в любом случае, я уже начал эксперименты и останавливаться не намерен. Но твои слова любопытны. Их надо обдумать». И он встал и отправился к выходу из помещения. «А я? Я свободна?» «Убежать не получится», — словно услышав мою мысль, пробормотал мужчина. «Мы под водой. А на базе можешь находиться где пожелаешь. Я при необходимости везде тебя найду». Пребывая в глубоком шоке, я смотрела на его удаляющуюся спину. И что дальше? Анемонами не воспользоваться. Побег наружу в любом случае бесперспективен для меня и грозит скорейшей гибелью. Что делать тут, понятия не имею. Может, устроить диверсию? Отвлечь внимание верлианца от себя? Взять и выпустить, к примеру, всех неандертальцев, находящихся на базе? Мелькнула шальная мысль. Только кому от этого станет лучше? Оказаться запертой в ловушке с полуразумными каннибалами – не лучшая перспектива. Вряд ли мою помощь дикари оценят настолько высоко, что в благодарность не съедят. Остается ждать. Но чего? Так как ничего стоящего в голову так и не пришло, я решила, попробую пока приспособиться к новой ситуации. Поучусь жить в этом времени, в этом месте – на первой земной базе верлианцев. Странно, почему здесь оставили одного высшего? И один ли он тут на самом деле? Начала с осмотра близлежащих отсеков. Уйти от пищевого блока и заблудиться где-то в лабиринтах этой незнакомой конструкции было страшно. Ну и тешила себя надеждами, конечно. Как же без этого? А вдруг Тиравиас передумает и захочет помочь мне вновь? Или увлечется чем-нибудь еще и со временем забудет о моем существовании. Не забыл. Утро началось с того, что меня снова разбудил этот гений. Накануне я долго обследовала помещение вокруг, в итоге облюбовала небольшую верлианскую жилую каюту. Не самый лучший вариант, это их сильно повышенная влажность. Если Арина на своем корабле приспособил для меня подходящее жилое пространство, то здесь приходилось мириться с повсеместной водой, устраиваясь отдохнуть. Вода была в воздухе, конденсируясь в виде пара. Каплями влаги покрывала потолок и стены, стекала на пол. Хорошо, что я психологически уже с ней свыклась, иначе тоже спятила бы, как мой новый друг. «Идем со мной!» Теравиас тряс меня за плечо. «Куда?» Плохо соображая со сна и опасаясь нездорового блеска в его глазах, осторожно переспросила я. «Хочу разобраться в тебе!» Прозвучал такой печальный для меня ответ. «Что ж, вряд ли стоит ждать чего-то хорошего от наступающего дня», подумала я, но понуро поднялась. «Не противься, иначе заставлю, и будешь мало чем отличаться от местных». Буркнул Теравиас на ходу. Было видно, что он весь захвачен какой-то идеей. Буквально излучал нетерпение. «Эх, не вижу особой разницы в вашем отношении к ним и ко мне. По-моему, мы для вас одно и то же, опытные образцы». Сделала я еще одну попытку достучаться до него. «Нет», — хмыкнул пожилой верлянец. «В твоем случае я намерен быть осторожным. Одному скучно. А так, хоть какая-то компания. Идем». Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться приказу. Становиться овощем отчаянно не хотелось. «Может быть, обойдется?» Теплились глубоко в душе остатки надежды. Арина вот тоже многое планировал, а ничего не вышло. Пришли мы явно в какую-то лабораторию. Пусть и не совсем как у Арина, без особого лоска, но идентифицировать помещение было можно. Волна отвращения и страха немедленно затопила душу. Было откровенно тревожно и за себя, и за перспективы всего человечества. «Пей!» Теравиас сунул мне под нос емкость с прозрачной жидкостью. Понимая, что этого не избежать, вынуждена была сделать несколько глотков. Последнее, что запомнила, как протянула ему назад уже пустую тару. Что было потом, не помню.